От нее веет нетронутой чистотой, добротой, наивностью, что часто встречается, ты согласен со мной, у милых, но недалеких людей, но она при этом умна. Слышал бы ты, сколько тонкости в суждениях, какая глубина. Может, это у вас в России существуют такие редкие экземпляры? Кто вас, русских, знает? У вас все как-то по-другому происходит. Во Франции о русских ходят легенды, все разные, все преувеличенные. Что бы ты подумал на моем месте? Я такие вещи, мой друг Реми, не думаю, а чувствую. И поскольку я почувствовать за тебя не могу, то не знаю, что тебе и сказать. Наивные девушки у нас перевелись, особенно за последние годы. И в то же время она как-то странно равнодушна к совершенному ей убийству. Человек, убивающий впервые в жизни, обычно подавлен, а уж тем более такой юный и неопытный, как она. Что-то тут не вяжется. Может, она сумасшедшая, душевно больная, не ведает, что творит? Нет, не похоже. Ну, давай попробуем мозгами раскинуть. Так что насчет водки? Уговорил, снимем стресс, только мне с тоником. Добро с тобой только переводить с французом. В прошлый раз ведь чистую пил, поэтому сегодня и прошу с тоником. Кис убрал кипу газет и журналов со стола, аккуратно сложил какие-то вырезки в папочку, пристроил все это на широком подоконнике, ворча, что этим хозяйством обычно Ванька занимается. А вот подлец уже вторую неделю как пропадает. Смахнул со стола обрезки бумаги и поставил стопку для себя и стакан для Реми. Принес из кухни запотевшую бутылку водки из морозильника, пузатую пластиковую бутыль тоника, в двух тарелках устроил закуску вперемешку, горсть чипсов, соседствовала с соленым огурцом, нарезанным на толстые кружки, сыр притулился возле копченой колбасы и, жестом пригласив Реми к столу, заговорил. «Значит, как я понимаю, основной вопрос в том, врет девушка или не врет». «Правильно?» «А второй, если не врет, то тогда во что мы с ней влипли?» «Погоди, до второго вопроса еще дойти надо. Значит, врет или не врет? Ты, с одной стороны, ей веришь, но что-то тебя смущает». «Да в том-то и дело, что верю. Да и зачем ей было меня обманывать? Никакого смысла. У нее действительно беда, она убила или считает, что убила какого-то мужика и просит помочь замести следы. Зачем меня водить за нос? Может, она просто мифоманка? У мифоманок часто бывает повышенно честное выражение лица. У нее не повышенно честное, у нее доверчивое, открытое, искреннее. Ты часом не влюбился?» — осведомился Кис. Реми промолчал. «Ну-ну. Как я понимаю, сомнения у тебя по поводу доверчивой и искренней начались именно в квартире. Сбежавший труп, мытые чашки, чистая ваза, нетронутый кружочек в пыли, да? В показаниях не уверена. Куда упал, да как упал, где чего стояло, так?» «Значит, тогда сформулируем вопрос таким образом. Могла ли она привести тебя не в ту квартиру? И если да, то зачем?» «Не имею представления». «Допустим, испугалась, что ты слишком сильно впутываешься в это дело, слишком конкретно. Это в ее планы не входило. Она тебя не знает, не доверяет до конца. И сходу ведет тебя не туда, где совершилось убийство. Как тебе такой расклад?» «Туго. Я предложил ей конкретную помощь. Ладно, отпечатки, могла бы и сама справиться, но я предложил ей вынести труп. Если она пришла ко мне, значит, больше некому было. И если она уклонилась от моей помощи, то как же она будет выкручиваться? Я ведь ей объяснил, тело не поднять в одиночку, тем более мертвое. Она должна была воспользоваться такой возможностью». Поверь мне, она умирала от страха в этой квартире. Нет, квартира та. Примем за рабочую версию. Значит, квартира та, но трупа нет. И следов нет. Кто-то пришел после нее, вынес труп, замел следы. Или труп не труп, а прочухался и куда-то смылся. Может, в больницу попал? Или скорую вызвал? Она пульс пощупала, сердце послушала, даже веко подняла, говорит, был мертв. Что она в этом понимает? Нагляделась, как это в кино делают. Она же не медик. Тоже мне пульс пощупала. Надо уметь прослушивать пульс. Ты считаешь? Почему бы и нет? Она могла ошибиться, а мужик был просто без сознания. В таком случае вы сильно рискнули, пойдя в эту квартиру. Хозяин, скорее всего, уже на ногах. Посудку прибрал. На вазе, говоришь, следов нет? Ни крови, ни вмятины. Слушай, друг мой Реми, не могла она насмерть угробить мужика, не помяв бок у вазы? Я знаю эти китайские вазы с медной проволочкой в керамике. Они не бьются, а продавливаются. Не могла она не помять бок. Она тебе как сказала, крови было много? Нет, мало. Но она, кажется, ничего толком не помнит с перепугу. Кстати, я выковырял грязь из паркетных щелей в том месте, где он, по ее словам, упал. Можешь сделать анализ на кровь? Давай. Реми протянул приятелю целлофановый пакетик, и Кис исчез в своем офисе на несколько минут. «Ничего», — вернулся он, — «нет крови». «Ну да, если было немного, запеклась в волосах». «Короче», — заключил Кис, — «не ломай себе голову. К счастью, эта твоя Ксюша никого не убила. Этот козел вонючий очухался. Девчонку насиловать, сволота! Они тут у нас совсем...» Кис поискал адекватное матерное ругательство на английском, успешно нашел и продолжил. «Им дензнаки карман жгут, чувствуют себя хозяевами всего и всех. В общем так, если у нее возникнут неприятности с этим гадом, то скажи ей, чтобы обращалась ко мне». «Кис, я как раз собирался тебя об этом попросить». «Считай, что попросил». «Ты классный парень. Я еще прихватил еженедельник хозяина квартиры. Ксюша сказала мне, что там нет пометки о встрече с ней. Мне это показалось странным. Обычно люди либо ведут еженедельник, либо нет. Но если ведут, то записывают в него все, не так ли?» Кис занялся изучением толстого в черном кожаном переплете еженедельника. Минут пять спустя он оторвал свой взгляд от довольно плотно исписанных страниц и хмыкнул. «Пометки о встрече с Ксюшей там действительно нет. Зато есть много чего другого, весьма любопытного. Ну и фрукт этот мужик, скажу я тебе. Пожалуй, с таким действительно опасно иметь дело». Реми забеспокоился. «Что там написано?» «Ох, там много чего написано. Денежные суммы, причем крупные, и в долларах. Какие-то шифры, какие-то фамилии, большей частью закодированные, какие-то расчеты и подсчеты. Если эти суммы проходили через руки этого хмыря, то лучше бы ей с ним дело не иметь». «Он действительно из мафии?» — с почти детским ужасом спросил Реми. «Ты так говоришь, будто у нас тут такая мафия вроде итальянской, с крестным отцом, с круговой порукой. У нас, друг мой Реми, тут мафии. Вот так, во множественном числе мафии. Это структуры, которые распространяются не горизонтально, семьями, как все остальные мафии мира, а вертикально, от уличных воришек до крупных политиков. Так что кто у нас не из мафии, тех легче сосчитать». «Алексей, знаешь что? Вызови мне, пожалуйста, такси». Подъеду-ка я сейчас к тому дому».